Владислав Крапивин. Выстрел с монитора. Обсерватория «Сфера». Плановое донесение спецгруппы «Кристалл-2», номер 142-Д. В течение последних трех суток наблюдалось локальное возмущение межузловых четырехмерных полей. В пространстве бета, максимально приближенная гипотетическая грань, имел место кольцевой ретро-сдвиг с суточным радиусом. На границе сдвига зафиксировано перемещение малой, около 1,7 грамма, металлической массы, предположительно с характеристикой типа «прокол». Данное явление могло быть как причиной, так и следствием возникновения Т-кольца. Могло быть также и случайностью, не имеющей связи с ретро-сдвигом. Особое мнение младшего научного сотрудника Скицына. Последнее исключается. Связь несомненна. Далее, в пределах амплитуды, отмечено эхо поля Вита, совпадающее с теоретическими расчетами М.А. Мохова. Тем не менее, группа не считает этот факт достаточным, чтобы рассматривать эхо как резонанс явлений типа переход или бросок по М.А. Мохову Мёбиус-вектор. Примечание. Младший научный сотрудник М. Скицын считает, что эхо есть именно резонанс Мёбиус-вектора. Что касается понятий, предложенных нам центром под шифрами «дорога», «окно» и «командор», группа считает, что данные, абстрактно-философские категории, программированию и анализу не подлежат и к теме «Кристалл-2» отношения не имеют. Особое мнение младшего научного сотрудника М. Скицына – имеют. Сюжеты о «командоре» – продукт студенческого, в основном стройотрядовского, фольклора, периода активной реставрации исторических памятников и увлечения модными, хотя и псевдонаучными, идеями о многомерности миров и явлений. Заметного влияния на молодежное самодеятельное творчество не имели. Из реферата доцента Тского пединститута У.О. Валуевой, изданного на правах рукописи.